По случаю 22-й годовщины со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, уважаемому Ким Чен Ыну прислали телеграммы и письма из разных стран. В числе адресантов – генеральный секретарь ЦК Компартии Непала Марксистско-Ленинская, председатель Компартии Германии, председатель Российской партии Мира и Единства, генеральный секретарь Гвинейского народного объединения «Радуга», национальный руководитель рабочей партии «Мехский» и другие лидеры политических партий разных стран, высокопоставленные лица политических общественных и экономических кругов разных стран, в том числе Китая, Малайзии, Дании, Беларуси, Ливии, Бенина, Бразилии и Перу, а также представители международных организаций, организаций по изучению идей Чуче и организаций поддержки объединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты подчеркнули, что навеки будут бессмертны революционные заслуги великого Ким Ир Сена, который создал бессмертные идеи Чуче и мудро вел Корейскую революцию и дело самостоятельности всех стран мира. Между тем, Центральному комитету Трудовой партии Кореи прислали телеграмму ЦК Народной партии Камбоджи.